Глава шестая. Пархания. Говорят, живя в Лондоне, ты все время ищешь или работу, или жилье, или любовника. Я и не представляла, как легко и быстро можно потерять все три компонента разом. Проснулась я в слезах. На календаре было 1 мая, а значит, мне полагалось быть счастливой и полной надежд. Но той ночью какое-то темное беспокойство пробралось в комнату и проникло в мои сны. Хотя я и понимала, что разрыв грядет, но все же не думала, что это случится именно сегодня. Не предупредив меня, он взял отгул, чтобы собрать вещи, отделить свои тарелки, бумаги и одежду от моих, расплетая наши жизни, переплетшиеся за 2 года. Вернувшись с работы, я обнаружила в доме только свои вещи и опустевшие пыльные полки. Когда он ушел, я целую неделю провела в квартире одна. Рабочие дни пролетали как в тумане на автомате. Меня предупредили об увольнении, я отрабатывала положенный срок. Наша спальня была разгромлена, мебель кое-как переставлена, на стенах строки из стихов, на полу книги и россыпь фото. Снимать эту квартиру одна я не могла себе позволить. Я швырнула о стену яблоко, и оно так и гнило на полу, пока он в один прекрасный день не вернулся, чтобы убрать дом и подготовить его к приезду новых жильцов. Он сказал мне, что этот раз будет последним, и потом я собрала скотчем волосы с его груди, которые прилипли к моему пупку, и вклеила их в дневник. Он воспользовался запасным выходом. Он никогда не собирался связывать свою жизнь с сумасбродкой, лазающей по телефонным будкам. Я просто к нему пристала, как колготки к белью в прачечной. Мы оба были пьяны, когда встретились, потом мы пили вместе, но в какой-то момент перестали. Мы не пили вино за ужином. Он не прикасался ко мне, когда я напивалась. Он возвращался домой поздно и находил меня лежащей на полу. Он пытался вынуть из моей руки бокал и вылить оставшееся в бутылке вино в раковину, но я начинала плакать и твердить, что ничего плохого не сделала. «Я ведь имею право выпить», — оправдывалась я. Он выпивал во время дружеских посиделок. Мое же пьянство отдаляло меня от него и всех остальных. Я сама себя губила. Когда я шла в магазин за добавкой и знала, что он в курсе, я все равно притворялась, что это лишь первая бутылка. Мы все реже смотрели друг другу в глаза. Я выжила из него остатки любви. Тот май, как я тогда чувствовала, был худшим в моей жизни. Меня трясло в офисе, и коллеги ничем не могли помочь. Я выкуривала по 9 сигарет в перерыв. У меня развилась серьезная зависимость от мобильного. Я лихорадочно скупала одежду, которая мне была маловата. Например, желтые джинсы скини из торгового центра Долстон. Я покрасила ресницы в салоне, и у меня началась аллергия. Я сходила на 4 собеседования и получила 4 отказа. Я помню, как пила залпом дорогую водку прямо из бутылки в номере модного отеля, а потом засыпала на автобусных остановках, как лазила через заборы, как меня в шелковом вечернем платье грубо волокли за ноги по вымытому полу, как я хотела сходить навстречу анонимных алкоголиков, но в итоге выбралась лишь на мастер-класс по одухотворенности, где собирались дамы среднего возраста в длинных юбках с колокольчиками по подолу. Я провела 8 дней на юге Испании с мамой, безуспешно пытаясь развеяться, изливая свою боль в дневник красной шариковой ручкой, покупая пиво за 1 евро. Я смотрела Евровидение в андалузском баре в полной уверенности, что отлично поддерживаю разговор с окружающими, хотя и не владела испанским. Я коротала время, спуская пособия по безработице на кофе со льдом и журналы о политике, роскошь, которую не могла себе позволить. За мой одинокий столик приносили жаркое по-турецки. Я выглядела как весьма занятой человек, со всеми этими бумагами, дневником и телефоном, а за соседним столиком шесть женщин в гробовой тишине безрадостно поглощали свой завтрак. На каждой красовались заячьи ушки. Я осоловела, листала страницы в интернете в поисках решения, которое все не появлялось. Бесцельно ездила на велосипеде по восточному Лондону, из багажа прихватив с собой лишь смятение. Пила я больше, чем ела. На аркнесском диалекте «пархать» значит «переезжать». Я так и слышу, как это слово произносят с оттенком неодобрения или жалости. Так могут говорить про легкомысленную английскую пару, которая все никак не устроится, про семью, которой надо быстро упорхнуть в другое жилье из-за финансовых сложностей. А в Лондоне я постоянно порхала, но мне было слишком тяжело, и я не рассматривала это как новую возможность. Я хотела упорхнуть быстро, чтобы никто не заметил, шмыгнуть обратно в тень. Я упаковала свои пожитки в коробки и отвезла на склад. А затем переехала к брату, который жил в Далстоне с девушкой. Брат помог мне перевезти вещи, но помочь преодолеть бездонную боль и справиться с моим безответственным поведением он был не в силах. Том на 20 месяцев младше меня. В детстве родители укутывали нас в куртки и обували в резиновые сапоги, и мы вместе катались на тракторе. Потом мы строили домики под самой крышей сенного сарая, над тюками, там, где пахло пылью и чем-то сладким, и то и дело шныряли мыши. Мы играли в хранилище для ячменя, и зерно затягивало нас, как зыбучие пески. Летом в прилив мы плавали с друзьями между скал. Вода всегда была обжигающе холодной. Мы поили ягнят-сироток молоком из бутылочки, пока их не выпускали в стадо, где они всегда продолжали выделяться. Не совсем такие, как все, чуть меньше и уродливей. На стропилах большого сарая, высоко над землей, стоит хижина, составленная наполовину из фургона и наполовину из рулевой рубки рыбацкой лодки. И в пору стрижки овец мы прыгали оттуда на мягкие маслянистые кипы шерсти. Когда мы были подростками, я часто кричала на брата, чтобы он убирался из моей комнаты. Но иногда мы вместе катались на лошадях вдоль залива Скейл, галопом неслись через пляж прямо в море, а туристы в Скарабрей фотографировали нас. Я никогда не умела пародировать, а ему это удавалось. И я просила его изображать наших местных персонажей. Ворчливого водителя автобуса, который возил нас в школу в младших классах, нарочно сбивал кроликов и подрабатывал на скотобойне. Работницу столовой, которая вечно кричала «Долго мне еще ждать!», когда звала нас к столу. Мужчину, который читал отчеты о продаже скота на радио Оркни. Том поступил в университет сразу после меня. Мы вместе ходили на рейвы, а затем он переехал за мной в Лондон, где у нас было много общих друзей. Потом брат следил за моими пьяными постами в интернете, всегда брал трубку, когда я звонила в отчаянии поздно ночью. Именно Том забрал меня из больницы домой в ту ночь, когда на меня напал незнакомец. Ночевать у Тома на диване было лишь временным решением. Я знала, что мне нужно искать жилье, и просматривала в интернете объявления от людей, ищущих соседов квартиру. В этих объявлениях они называли себя ненапряжными или творческими, возможно, это были эвфемизмы, чтобы намекнуть на то, какие именно наркотики они употребляли. Сидя в парке с бутылкой или в интернет-кафе с банкой, я обзванивала авторов объявлений. Я была немногословна, рассказывала самое главное о себе и договаривалась, когда можно прийти посмотреть квартиру. Я записывала адреса зеленым фломастером в свои адресные книги и составляла буллетный список на страницах 68-69, отдавая предпочтение районам Хакни и Тауэр Хамлетс. Я посетила примерно 20 квартир, познакомившись с таким же количеством групп людей, друзей или чужаков, которые настолько сильно хотели жить в Лондоне, что готовы были спускать кучу денег на аренду, и при этом обитать в квартире с 5 посторонними людьми и делить с ними кухню. Некоторые с гордостью заявляли мне, что у них есть гостиная, даже если туда еле-еле помещался один диван. Как-то я побывала на складском помещении, переделанном в жилое. В одной комнате, которую я пришла смотреть, была лишь кровать на подиуме и ни одного окна. Я представила, как забурюсь сюда с книгами и виски, и сказала, что хочу жить здесь. Но они сдали квартиру кому-то другому. Одним субботним днем я приехала в Хаггерстон смотреть комнату в высотке, где большая часть окон была разбита или заколочена. Шторы были задернуты, громко играла музыка в стиле транс, пахло коноплёй. Я сказала, что подумаю. В Хомертоне меня встретили две девушки, обе, по их словам, актрисы. Они сами как раз переезжали в другую, большую и яркую квартиру. Их красивые парни таскали по лестнице коробки с одеждой и антикварную мебель. Девушки угостили меня чаем с перечной мятой и спросили, почему я ищу жилье. Я пробурчала им свою историю. Они сдали квартиру кому-то другому. Как-то солнечным вечером я поехала на велосипеде в Клэптон, на тот момент самый дешевый уголок Хакни, где на последнем холме перед Олимпийским парком стояли в ряд дома с темными окнами. В той квартире жили друзья друзей помладше меня, родившиеся в 90-х. Мне предложили маленькую комнату на викторианской террасе. Увидев окно с поднимающимися створками прямо у кровати, я поняла, что тут можно будет спокойно пить и курить. Уже через несколько дней я переехала. Я все пыталась понять, как же я умудрилась опять потерять работу. Этого следовало ожидать, и в глубине души я знала, почему. Но продолжала вести себя так, чтобы меня уволили. И это случилось. Я не контролировала ситуацию. Я думала, что теперь-то все наладится. Ведь я нашла работу на задворках издательской индустрии, где дни проходили в похмельном расслаблении, дедлайны были условными. Я каждое утро приходила в офис с печатью нового ночного клуба на руке. Я писала хвалебные очерки о топ-менеджерах, не привлекала к себе внимания, приходила поздно, а уходила вовремя. Отрывалась по выходным, а в рабочие дни старалась собрать себя обратно по кусочкам. И вот меня опять уволили. Я в слезах вышла из очередного агентства по найму временных работников, размышляя о том, насколько в этом неумолимом городе хватит тех денег, что я заработала. Я чувствовала себя бесполезной и скучающей по дому туристкой. Я тосковала по бескрайним горизонтам и шуму моря, но, ступив на Тауэрский мост, осознавала, что у меня дыхание перехватывает от красоты Лондона. Никто в центре по трудоустройству не держался так заносчиво, как я. Ни парни, которых снаружи ждали машины с орущим хип-хопом, ни готовые немедленно приступить к работе мужчина в деловом костюме, ни сидящая рядом со мной женщина, от которой исходил настолько неприятный и кислый запах, что мне пришлось прикрыть нос и рот рукавом. Я почти не получала ответов от работодателей. Иногда возникало ощущение, что в этом городе просто слишком много людей. Я чувствовала себя ненужной, неспособной найти себе место. Друзья теперь жили в разных районах и тусовались с разными компаниями. Со многими я потеряла контакт, съехавшись с парнем. Я больше не была в центре событий. Мне назначили собеседование в самом высоком здании Великобритании. Я порадовалась тому, что никогда не страдала головокружениями. После собеседования я взяла пиво и осмотрела этот небоскреб, запрокинув голову. Он напомнил мне об утесах, особенно Сент-Джонс-Хэд на Хое, самом высоком утесе Великобритании, который я видела с парома, идущего в Шотландию. На Канари-Уорф всегда было ветрено. Ветер с Темзы гулял между высотками, напоминая мне о доме. На утесах и высотках гнездились сапсаны, а ночами предупредительные световые сигналы самолетов выглядели совсем как маяки на островах. Хоть я и уехала, причем по своему желанию, Оркни и Утёсы не отпускали меня. И вдали от дома я всегда ощущала где-то глубоко внутри ноющее беспокойство и боль потери. Я носила с собой бушующее море, бескрайнее небо и любовь к высоте. Я вспоминала, как сидела на своем любимом камне, глядя на стек Ору, любуясь сверху на морских птиц. Стая морских крачек с выгона поредела, а потом и вовсе исчезла, зато прилетели олуши. На самом краю утеса росла морозостойкая армерия, а в кроличьих норах, где гнездились тупики, когда-то давно я видела мелькавшие белые хвостики. Казалось, выступ надежный, но стоило посмотреть на него со стороны, как становилось очевидно, что его края нависают над обрывом. Безуспешно пытаясь устроиться в Лондоне, я чувствовала, что вишу на опасной высоте над бурными волнами. Обычно я начинала пить сразу после работы, а иногда вылезала из автобуса на полпути к дому и выпивала пару банок в парке. Я не могла ждать, да мне и не приходилось, если работы не было. Как-то я по пьяни уронила пепельницу и по невнимательности засосала пылесосом все еще тлеющую сигарету. В квартире несколько недель пахло паленой пылью, горелыми частичками кожи и волосами из мешка пылесоса. На чердаке что-то скрипело и царапалось, и, как мы думали, именно оно и навлекло на нас нетипичное для этого сезона полчище мух. В конце концов, владелец послал кого-то взглянуть, что там. Оказалось, в крыше была дыра, где застревали голуби. И над нашей гостиной, прямо над нашими головами, гнила куча дохлых голубей. В то лето я чувствовала, что не живу, а просто убиваю время. Месяцами я пребывала в бессознательном состоянии и ждала, когда же, наконец, мне станет лучше, порхая от одной мысли к другой. Лето выдалось жаркое, у меня чесались ладони и потели бедра. Я просыпалась в 4 утра и курила сигареты. Так тянулись одинокие пустые дни. Где-то вдалеке надрывалась сигнализация машины. Я не могла заснуть до рассвета, и в итоге ее бесконечный вой слился с пением птиц. Это была теплая июльская ночь, но я не могла наслаждаться ею. Я представляла себя в каждой кровати, где когда-либо спала, и думала, во сколько бы он вернулся домой из клуба. Было такое ощущение, что все прежние поступки, все прежде прожитые чувства разом обрушились на меня. Я вспоминала, как мы однажды заночевали на крыше художественной школы среди бетонных блоков и разрушенных скульптур. Вспоминала, как каждую ночь в ту нашу первую неделю вместе гремел гром и сверкали молнии. Вспоминала комнату без занавесок, где мы лежали в постели, любовались самолетами, пересекающими небо Лондона, и придумывали собственный новый язык. Утром я резко вспомнила, что из мелодии моей жизни пропал бас. Когда он ушел, я вдохнула и так и не смогла выдохнуть.